Из дневника Бессонова. Вчера Лопатин с Гельфрейхом встретили нас с Надей. Вопреки моему желанию, они познакомились. Сегодня утром я поехал к нему и хотел не допустить этого сближения, но не был в состоянии ничего сделать. Они будут видеться, будут каждый день просиживать по несколько часов вместе. И я знаю, чем это кончится. Я тщетно стараюсь решить вопрос, почему я принял такое горячее участие во всем этом деле. Не все ли мне равно? Положим, я знаю Лопатина много лет и, кажется, искренне симпатизирую этому талантливому юноше. Я не хотел бы ему зла, а сближение с падшей женщиной, прошедшей огонь и воду, — это зло, особенно для такой нетронутой натуры, как он. Я знаю эту женщину сравнительно давно. Я узнал ее, когда она уже была тем, что есть. Я должен признаться перед самим собою, что было время, когда слабость овладела мной, и я, увлеченный ее не совсем обыкновенной внешностью и, как мне казалось, недюжинным внутренним содержанием, думал о ней больше, чем бы следовало. Но скоро я победил себя, зная уже давно, что легче верблюду пройти в игольное ушко, чем женщине, вкусившей этого яда, вернуться к нормальной и честной жизни. И присматриваясь к ней самой, я убедился, что в ней нет никаких задатков для того, чтобы она могла составить исключение из общего правила, и с болью в душе я решил предоставить ее судьбе. Тем не менее, я продолжал с нею видеться. Никогда не прощу себе ошибки, сделанной мною в тот вечер, когда Лопатин пришел жаловаться на свою неудачу. Я проговорился ему, сказав, что у меня есть на примете субъект, годный в натурщице. Не понимаю, как Гельфрих не сообщил ему об этом раньше. Он знает ее так же давно, как я, если еще не дольше. Моя неосторожность и запальчивость сегодня погубили все дело. Следовало быть мягче. Я же вывел этого мягкосердечного человека из себя. Он схватил какое-то копье и воткнул его в пол так, что стекла задрожали. И я, видя, что он раздражен до последней степени, должен был уйти. Я несколько дней не видел Лопатина. Вчера встретил на улице Гельфрейха и осторожно навел разговор на его приятеля. Она бывает у него каждый день. Картина подвигается быстро. Как она себя ведет? Скромно, с достоинством. Всегда молчит. Одета в черное, бедно. Берет за сеансы деньги. Ну а Лопатин? Лопатин очень рад, что нашел себе такую натурщицу. Сначала очень повеселел, а теперь немного задумывается. «Я не знаю, Бессонов, почему вы так интересуетесь всем этим», — сказал мне в заключении Горбатый. «Вы никогда не принимали в этой женщине никакого участия. А было время, когда вы легко могли бы спасти ее. Теперь уже, конечно, поздно. То есть поздно для вас. Поздно для вас. Поздно для вас». Что он хотел сказать этим? Не то ли, что если поздно для меня, то не поздно для его друга? Глупцы. Как? И этот Гельфрейх, который считает себя его другом, который знает лучше, чем я, его отношение к сестре-невесте, и он не понимает, какое зло творят они. Они не спасут эту женщину. Лопатин разобьет сердце любящей девушки и свое. Я чувствую, что я должен, обязан сделать что-нибудь. Я пойду завтра к Лопатину днем и постараюсь убедиться сам, как далеко зашло дело, а сегодня отправлюсь к ней. Я был у нее и не нашел. Она переехала неизвестно куда. Мне сказали, что она распродала свои платья. Я попробовал искать ее, но, несмотря на адресный стол и услуги дворников, не мог найти ее следа. Завтра иду к Лопатину. Необходимо оставить свой прежний образ действий. Я ошибся в Лопатине. Я думал, судя по его мягкости, что с ним можно говорить повелительным тоном. Нужно сказать, что прежние наши отношения до некоторой степени оправдывали такое мнение. Необходимо, не трогая его, действовать на эту женщину. Было время, когда она, казалось мне, была несколько заинтересована мною. Я думаю, что если я приложу хоть немного старания, я разлучу их. Быть может, я разбужу в ней старое чувство, и она пойдет за мною. Ухаживать за Надеждой Николаевной. Эта мысль дика для меня самого, но я останавливаюсь на ней. Я чувствую себя не вправе допустить падение Лопатина и разрушение всей его жизни. Эта женщина смеется надо мною. Я обратился к ней со всею нежностью, на которую я только способен. Я даже, может быть, говорил с нею унизительным для себя тоном, и она ушла, сказав несколько обидных и презрительных слов. Она удивительно изменилась. Это бледное лицо приобрело какой-то отпечаток достоинства, совершенно не идущий к ее общественному положению. Она скромна и в то же время как будто бы горда. Чем ей гордиться? Пристально вглядываясь в лицо Лопатина, я думал прочесть на нем историю его отношений к ней. Ничего особенного. Он несколько возбужден, но, по-видимому, только своей картиной. Это будет превосходная вещь. Она стоит в холсте, как живая. Я пересилил свой гнев и, не показав вида, что считаю себя оскорбленным, остался с Лопатиным и Гельфрейхом. Мы разговорились, и они внимательно слушали мои поучения, касавшиеся разных предметов, которыми я в настоящее время занят. Но что же делать? Оставить дело идти так, как оно идет? Однажды я дал Лопатину обещание не впутывать в это дело его сестры Софьи Михайловны. Я, конечно, должен сдержать свое обещание. Но не могу ли я написать своей матери? Она хотя редко, но видится с Софьей Михайловной и может рассказать ей. Я не изменю слову, и в то же время... Да, предоставлять такое дело самому себе не следует. Я не имею на это никакого права. Но эту женщину я заставлю отказаться от ее добычи, какими бы то ни было средствами. Нужно только узнать, где она живет. Тогда я поговорю с нею. А теперь оставлю все это и примусь за свою работу. В пустой и бесцельной толчее, которую мы все называем жизнью, есть только одно истинное, безотносительное счастье — удовлетворение работника, когда он, погруженный в свой труд, забывает все мелочи жизни и потом, окончив его, может сказать себе с гордостью: «Да, сегодня я создал благое».